Глава 24. Пили чай далеко за полночь вместе с Гелей. До этого Лопатин с женой 2 часа провели вдвоем, и Ксения имела добродушно-самодовольный вид человека, целиком исполнившего свой долг, и уверенного, что к ней теперь можно испытывать только одно чувство — благодарность. Самое глупое, что это было близко к истине. Дом вторую неделю топили, и Лопатин сидел за столом в пижаме, которую не надевал с начала войны, и в туфлях на босу ногу. Сидел обалдевший, отуманенный, неспособный даже на свои обычные подтрунивания над Гелей. За чаем Лопатин услышал, что его жена, работая завлитом театра, за время их разлуки, наконец, почувствовала себя вполне самостоятельной и нужной не только мужу, но и другим людям личностью, которой он не давал ей стать, пока был с ней рядом. Он выслушал эту тираду молча. В их жизни так уж повелось, что от времени до времени, устраиваясь куда-нибудь на работу, она всякий раз почему-то считала, что делает это в пику мужу. «Я знаю, что ты в душе недоволен», — говорила она, «но я не вправе принадлежать только тебе и забывать, что я тоже человек». Он же как раз наоборот бывал доволен, когда она работала. Тогда у нее оставалось меньше свободного времени, и в доме говорилось меньше глупостей, чем обычно. Потом, через полгода, ей надоедало работать, и она начинала рассказывать длинные взбалмошные истории о том, как ее не ценят и не понимают. И Лопатин с тоской предвидел, что пройдет еще месяц, она уволится, и человеком, не понимающим и не ценящим ее, опять окажется он сам. То, что его жена еще с конца прошлой зимы снова начала работать, не удивило Лопатина. Но почему она и сейчас, почти год спустя, все еще довольна своей работой? И почему, судя по ее словам, ею тоже довольны? Кто ей там ворожит и почему? Подозрительно думал сейчас Лопатин, глядя на жену. Все-таки удивительно красивое у нее лицо. Он вспомнил, как первые 2-3 года после женитьбы все силился привести в соответствие то, что болтала Ксения, с тем одухотворенным, загадочно красивым выражением лица, с которым она несла свою чепуху. И, вспомнив об этом, с печалью подумал о дочери, от которой 3-го дня пришло в редакцию еще одно короткое письмо. В нем, как и в прежних, было достаточно взрослого понимания войны, чтобы не просить отца приехать. В свои 14 лет она, кажется, уже составила собственное суждение и о матери, и об отце. Иногда еще до войны он ловил на себе ее удивленный взгляд, почему он без матери один, а при матери другой, не похожий на себя. «Она похожа на меня», — подумал Лопатин, и с горечью попробовал себе представить, что творится в душе девочки, которая знает, что отец на войне, и если даже хочет, то не может быть с нею. А мать вполне может, но неизвестно, почему не хочет. Едва он успел подумать об этом, как жена сама заговорила о дочери. «Завтра нам с тобой вдвоем нужно будет обязательно написать ей письмо». Когда она говорила «обязательно», это вовсе не значило, что она это сделает. «Я ей напишу про наш театр. Ей будет интересно, как ты думаешь?» Лопатин неопределенно хмыкнул. В этот момент томившаяся молчанием Геля на свое несчастье решила вступить в разговор. «Я считаю, — сказала она, — что Сюня права». «Еще бы», — подумал Лопатин. С тех пор, как он помнил, Геля Сюня всегда была права. — Да, права, — с опломбом басом говорила Геля. — Я вам уже один раз говорил это. Все неправильно сделала, что отправила Ниночку вместе со школой. Такое время, как сейчас, детей надо принципиально приучать к самостоятельной жизни. — Права она или не права? Но что вы-то понимаете в этом? Что нужно и чего не нужно детям? Помолчали бы, по крайней мере, сделали бы мне личное одолжение, — желчно сказал Лопатин. — Опять ты грубишь, Геля, — сказала Ксения. Когда ты от этого отвыкнешь? Неужели, если у человека не удалась личная жизнь, надо непременно тыкать его в это носом? — Это у нас с тобой личная жизнь не удалась, — брякнул Лопатин. — И не без участия Ангелины Георгиевны, — кивнул он на Гелю. Это было несправедливо. Геля появилась, когда их жизнь уже все равно не удалась. Геля звякнула чашкой о блюдце и гневно вышла из комнаты. В другое время Ксения не спустила бы этого мужу, но сейчас ее так распирало желание выболтать все, что она знала о своем театре, что она и после ухода Гели продолжала журчать, как ни в чем не бывало, пока подкошенный многодневным недосыпанием Лопатин не начал клевать носом. Ну вот всегда, когда я начинаю говорить не о твоих, а о своих делах, тебя клонит ко сну, — вспыхнула она, но тут же сменила гнев на милость. А может быть, ты и правда хочешь спать? Ты, наверное, устал? Ей только теперь пришла в голову эта простая мысль.